Татьяна Зинина. «Карельское проклятие. Возмездие». Читает Ирина Агма. Глава первая. Весь день Динара провела как на иголках. Она сама не понимала, что же с ней происходит и как с этим бороться. Мысли казались какими-то мутными и совершенно непонятными. Они беспорядочно метались от одного к другому, никак не желая сосредотачиваться на чем-то конкретном. Не помогали ни чтение, ни прогулка по академии. Девушка даже заставила себя подняться в оранжерею, но все было бесполезно. К вечеру состояние ухудшилось, став совершенно невыносимым. Дину уже почти трясло от собственного нервного напряжения, очевидного повода для которого просто не существовало. И только зайдя в комнату брата, она вдруг поняла, что причина волнения именно в Брисе, а точнее, в его отсутствии. Он, конечно, и раньше уходил надолго, иногда даже задерживался на несколько дней. Но сейчас явно происходило что-то странное. Дина присела на его пустующую кровать и, прикрыв веки, попыталась понять, где же он сейчас находится. А когда спустя несколько долгих минут, наполненных отчаянными попытками мысленно дотянуться до брата, снова раскрыла глаза, то в них стояла настоящая паника. Ведь впервые в жизни она его не чувствовала. Совсем. «Боги!» — выдохнула Динара, вставая и нервно прохаживаясь по комнате. Она не знала, что делать. Как быть? Здравый смысл говорил, что паниковать раньше времени не стоит, что все это можно легко объяснить. Но внутреннее чутье, именуемое интуицией, упрямо твердило, что Брис в беде. Тогда-то Дина и поняла, что обязана сообщить о случившемся Кертону. И даже сделала шаг к выходу, но сразу же остановилась. Ведь для того, чтобы связаться с наставником, ей нужна собственная сила, причем стихийная. А пока она находится на территории Астерхолд, это, к сожалению, невозможно. За окном стремительно темнело, а настенные часы показывали половину десятого. Ворота уже закрыты, то есть легально выйти за пределы Академии не получится. А значит, оставалось всего два возможных варианта. И начать она решила с наименее сложного. В комнате коменданта Динара неслась так быстро, что умудрилась сбить с ног какую-то первокурсницу. И благо та оказалась слишком воспитанной, чтобы кричать вслед обидчице бранные слова, а то Дина обязательно узнала бы о себе много нового. Увы, спешила она зря. Господин Кепли не проникся ситуацией. Когда Дина заявила, что брат не вернулся с прогулки, что он в опасности и ей срочно нужно связаться с семьей, пожилой комендант лишь равнодушно кивнул и ответил, что сделать все это можно и утром. «Да как вы не понимаете?» — пыталась вразумить его взволнованная Динара. «С ним случилось несчастье». «С чего вы взяли?» — спокойно уточнил Кепли, равнодушно поправляя на носу тонкие очки. «Он студент пятого курса магической академии, а не маленький мальчик. И я не стану поднимать тревогу из-за того, что парень не пришел ночевать, не предупредив сестру. Поверьте, госпожа Арвайс, это обычное дело. Возвращайтесь к себе». «Пожалуйста», — взмолилась она, — «я ведь и не прошу поднимать тревогу. Мне просто нужно покинуть академию. Ненадолго, всего на час». «Об этом не может быть и речи», — отрезал старик, и весь его вид только подтверждал категоричность слов. «Напомню, если вы вдруг запамятовали, что после отбоя все студенты должны оставаться в своих комнатах, и если увижу вас в коридоре, то лишу права покидать академию на 2 месяца». Закончив фразу, господин Кепли демонстративно закрыл перед Диной дверь, тем самым показывая, что разговор окончен. И она уже хотела нажать на ручку и войти внутрь, но вдруг поняла, что уговаривать этого непробиваемого человека поистине бесполезно. А значит, оставался только один выход — подземелье. Динара знала, что помимо Филиппа, который не объявился и после отбоя, карта потайных ходов Академии имелась по меньшей мере еще у одного студента — Риссета Корна, староста их группы. И, развернувшись, бегом понеслась на 3-й этаж, где располагалась его комната. К ее радости он был на месте, но карту давать отказался категорически. Дина даже выкупить ее пробовала, Вот только Риссет на уступки идти не желал. «Вот скажи, какого демона она тебе сдалась?» — выпалил он, когда ему окончательно надоело торговаться с сумасшедшей девчонкой. «Я все равно тебе ее не дам, потому что обещал хранить, как зеницу ока». «Тогда просто скажи, как мне выйти из академии?» — пошла на компромисс Динара. «До утра никак», — уверенно бросил староста, опираясь плечом на дверной косяк. «Но Фил говорил, что есть выход через подземелье». «Там старый тоннель, которым многие годы никто не пользовался. Тебе не стоит туда идти», — попытался объяснить Риссет. «Мне все равно нужно отсюда выбраться, и я сделаю это с твоей помощью или без нее», — нервно выпалила она. «Не скажешь, куда идти, пойду сама искать. Но если заблужусь, это будет целиком на твоей совести». Несколько долгих мгновений парень молчал, глядя на Дину с явным сомнением. Наверное, окажись на ее месте кто-нибудь другой, он бы ни за что не поверил подобным заявлениям. Ведь ни один здравомыслящий человек не пойдет в подземный лабиринт без карты. Но Динара Арвайс уж точно не была здравомыслящей, а вот слово свое держала всегда. А заметив, как она решительно сжимает кулаки, Риссет окончательно уверился, что эта сумасшедшая в покое его не оставит. Такой куда безопаснее сдаться сразу. «Наружу ведет всего один тоннель», — сказал он, понижая голос до шепота. «В круглой комнате он третий справа. Если верить карте, то развилок на твоем пути не будет. Но, повторяю, тот проход давно не используется». «Спасибо», — оборвала она поток напутствий. Да и не нужны они ей были. Ведь что бы Риссет ни сказал, она все равно сунется в этот коридор, потому что по-другому не сможет. Ради Бриса Дина была готова пойти на что угодно. Но перед тем, как направиться в подземелье, все же решила зайти в свою комнату и переодеться. Очень кстати пришелся прихваченный из последней поездки домой черный брючный костюм, под который она надела столь же черную рубашку. Волосы заплела в простую косу и спрятала под платком. И теперь в темноте ее можно было опознать только по лицу или кистям рук. Но подобные мелочи Дину не волновали. На секунду зажмурившись, она глубоко вздохнула и решительно вышла за дверь. И пусть на самом деле было страшно идти одной, незнакомое подземелье, но оставить брата в беде она просто не имела права. Когда девушка оказалась перед картиной, за которой открывался проход, то крепче сжала в руке взятый из комнаты магический светильник и отправилась навстречу неизвестному. А впереди ожидала кромешная темнота. Сегодня здесь не было ряда огоньков, освещающих путь. Видимо, их зажигали только на время вечеринки, отчего коридоры казались еще более зловещими. Но Дина лишь сильнее стиснула зубы и заставила себя идти вперед. Света от единственного фонарика оказалось очень мало. Создавалось впечатление, что окружающая тьма попросту поглощает его, делая более тусклым. В какой-то момент Динара подумала, что если фонарик погаснет, то ей уже не удастся отсюда выбраться, но поспешила отогнать подальше столь жуткие мысли. Вокруг постоянно слышались зловещие шорохи, а пару раз она даже различила крысиный писк. И при других обстоятельствах обязательно бы развернулась и побежала обратно. Но не сейчас. В круглой комнате Дина, не сомневаясь, отсчитала третий проход справа и двинулась туда. Но пройдя всего несколько десятков метров, едва не споткнулась валяющиеся на полу крупные камни. Вероятно, они осыпались со стен веками, а так как проходом уже долгие годы никто не пользовался, то и разбирать их оказалось без надобности. Далее стало ясно, что идти быстро уже не получится. Из-за того, что приходилось старательно выбирать, куда поставить ногу, Дина шагала крайне медленно, при этом тихо ругаясь себе под нос. «Ну что ты за упертый человек, Брис?» — говорила она, упрямо топая вглубь темной неизвестности. «Говорила же, не ходи, а ты...» Головой двинулся от своей алхимички. «Совсем бдительность потерял, а мне теперь вот...» Она покачала головой, упрямо втянула носом спертый воздух и постаралась идти быстрее. По внутренним ощущениям прошло уже больше часа, но пока впереди не было даже малейшего намека на выход. Вот только сдаваться Динара не собиралась. Не для того она полезла в подземелье, чтобы на половине пути развернуться и пойти назад. В конце концов, должен же этот тоннель когда-нибудь закончиться. Вдруг впереди показался странный просвет, отчего Дина обрадованно ахнула и прибавила шагу. Теперь девушка уже не обращала внимания на камни, которые врезались в тонкие подошвы легких туфель. Она практически бежала к выходу, к возможности выручить брата из беды. Но когда до маленького отверстия, в которое только кошка бы и пролезла, оставалось всего несколько шагов, Дину неожиданно отшвырнуло назад мощной энергетической волной. Сильно приложившись спиной о каменную стену, девушка вскрикнула от внезапной боли и сползла на пол. Ловушка появилась настолько неожиданно, что Динара не сразу сообразила, что случилось. А пролежав несколько минут на холодных камнях и дождавшись, пока гул в голове хоть немного стихнет, кое-как приподнялась на локте и уставилась на прозрачную, почти незаметную преграду. «Защита!» — выплюнула девушка, зло швыряя в сторону выхода маленький камень. Тот предсказуемо отскочил и ударился о пол, подтверждая сделанный вывод. Это было концом. Мало того, что через столь маленькое отверстие взрослому человеку не пролезть, так до него еще и не добраться. И Дина уже почти смирилась с тем, что придется повернуть назад, когда вдруг ощутила жуткую ярость, смешанную с таким разочарованием, от которого хотелось завыть, и эти эмоции точно принадлежали не ей. И тогда, попытавшись сосредоточиться, она снова мысленно потянулась к брату. Да, теперь она снова его чувствовала. Но Брис был слишком далеко и взбешен настолько, что сомнений не осталось. Его нужно выручать. Больше она не думала. Перед ней стояла цель, во что бы то ни стало оказаться там, где нет ограничения магии, и связаться с Керри. И никакие условности уже не волновали. Единственное возможное решение пришло в голову само собой и показалось самым правильным. С трудом поднявшись, она выпрямилась, сжала кулаки, прикрыла глаза и призвала ту силу, которой прибегала только в самых крайних случаях. Темная магия откликнулась на зов, как щенок на ласку любимой хозяйки, прокатилась по телу теплой волной, мягко лаская и будто бы приветствуя. А когда Динара решительно ударила ее маленьким сгустком по защитной преграде, невидимая стена замерцала, вздрогнула, но устояла. Наверное, стоило успокоиться и просто немного увеличить концентрацию и силу удара. Но Дина была не в том состоянии, чтобы мыслить рационально. Ведь где-то очень далеко отсюда ее брату угрожала опасность. Поэтому она решила не размениваться по мелочам и, сформировав в руках два крупных шара из клубящейся темной магии, решительно бросила их вперед. В этот раз у прозрачной преграды просто не осталось шансов. Она лишь отчаянно сверкнула и тут же пропала, как какой-то мираж. Но, к сожалению, удар оказался слишком мощным. Той силе, что сорвалась с рук Дины, было все равно, что уничтожать. И едва достигнув стены, она впиталась в ее структуру, расползлась по потолку, пронзила пол. А потом все вдруг затряслось, завибрировало. Сверху посыпались камни, и спустя секунду передняя стенка, в которую и был направлен основной удар, вылетела вперед, снося все на своем пути. Внутри туннеля, или того, что от него осталось, трясло так, будто там был эпицентр настоящего землетрясения. Динара пыталась выйти, но не могла сделать и шага. Пришлось двигаться вперед ползком, хотя и это оказалось совсем непросто. Она слышала, как позади рушится потолок, осыпаются стены, и знала, что если промедлит хоть секунду, то навеки останется под завалами. Шум за спиной нарастал, вызывая настоящую панику. И когда стало понятно, что до выхода она добраться не успеет, Дина попыталась создать за спиной воздушную подушку. Благо, теперь у нее был доступ к родной стихии, хотя сил на то, чтобы сконцентрироваться, уже не осталось. И едва она активировала плетение, как потолок все же рухнул, а виновницу катастрофы в буквальном смысле выбросила наружу. Часть пригорка рассыпалась, как замок из песка, превращая стоящее на нем небольшое здание в руины. Но Динара этого уже не видела, потому что последний удар головой все же подарил ей блаженную, бессознательную темноту. Едва открыв глаза, Брис с раздражением покосился на стоящий на тумбочке магический светильник. Почему-то этот предмет показался ему неправильным, и совершенно незнакомым. Нет, на первый взгляд фонарик ничем не отличался от всех, что попадались ему раньше, но был сделан по совершенно другой технологии. Да и вопреки обыкновению горел холодным голубым огоньком, а не привычным желтоватым. Такая особенность освещения и натолкнула на мысль о неправильности происходящего. Он поспешил сесть и даже несколько раз моргнул, словно проверяя, не является ли все это продолжением сна. Но нет, окружающая действительность была вполне реальной, что только сильнее насторожило принца. Хватило всего одного взгляда на свои запястья, которые крепко перетягивал тонкий антимагический шнурок, чтобы понять всю степень серьезности собственных неприятностей. Если не обращать внимания на связанные руки, то ни у кого бы даже мысли не возникло, что он пленник. Ведь комната, где Брис проснулся, ничем не уступала спальне в родных покоях. А если честно, была обставлена даже с гораздо большей роскошью. Упав обратно на мягкие подушки, Брис попытался понять, как его угораздило здесь оказаться и где он вообще. Если рассуждать логически и брать в расчет вычурность окружающего интерьера, то можно предположить, что он в очень богатом особняке или даже во дворце. Но вот вопрос, в чьем? Возможно, это просто шутка Эддина, ведь с него бы сталось организовать такую забавную подлянку. Может, они с Мелкой просто решили так над ним подшутить, чтобы бдительность не терял? Но стоило подумать о бдительности, и в памяти тут же вспыхнули последние события, произошедшие перед тем, как он неожиданно погрузился в сон. Они с Терри сидели на берегу озера и пили вино. Она что-то говорила про выбор, про то, что ее отца могут арестовать. Спрашивала, как бы поступил он, извиняясь. «Твою мать!» — рявкнул Брис, резко подскочив на месте. «Теперь-то многое стало понятно. А прости, что Терианна столько раз повторяла, глядя ему в глаза, показалось самым страшным словом во всей вселенной. Ведь она не просто так извинялась. Она его предала». Замок в двери едва слышно зашуршал, привлекая внимание пленника и заставляя его сесть ровнее. А спустя мгновение в дверном проеме показался незнакомый, темноволосый мужчина, лет 30 на вид. Эмбрис окинул вошедшего равнодушным взглядом, отмечая дорогой костюм, манеру держаться, и уже не сомневался, что перед ним представитель высшей аристократии. Вслед за первым в комнату вошли еще двое. Правда, выглядели они далеко не так важно и куда больше напоминали простолюдинов. Но было в них нечто такое, какая-то скрытая внутренняя сила, заставившая карельского принца все же заострить на вошедших внимание. «Ваше высочество», — заговорил аристократ, изображая церемониальный поклон. «Рад приветствовать вас в доме моего отца. Разрешите представиться. Арлит Брайт, сын герцога Брайтского. А это мои друзья», — он указал рукой на остановившихся у двери мужчин. «Оскар Лорвин и Давид Остини». Брис ответил кивком, но мысли его вертелись вокруг самого представителя рода Брайтских. «Значит, вы брат Терианны», — проговорил он, глядя в его глаза, такие же зеленые, как у сестры. «Наслышан». «Я о вас тоже наслышан, ваше высочество. И уж поверьте, при других обстоятельствах без дуэли бы не обошлось. Но, увы, сейчас мне нужно от вас нечто иное, нежели возможность отомстить за поруганную честь Терри». «И что же?» — холодно уточнил Брис. «Просветите меня, будьте так любезны». «В этом нет секрета», — покачал головой Орлит. «Мне нужна поддержка Карелии в организации грядущего переворота в моей стране». «Очень интересно», — иронично бросил принц, окидывая собеседника насмешливым взглядом. «Значит, как я понимаю, вы решили играть по-крупному. А ваши сопровождающие — предводители повстанческих группировок, так?» «Вы крайне догадливы, ваше высочество». «Но вы не учитываете один важный момент», — сообщил Брис, поднимая указательный палец. «Когда моей матери станет известно, что меня удерживают здесь против воли, она ни за что не станет с вами договариваться и уж точно не будет оказывать помощь людям, решившимся на похищение ее сына. Увы, другого способа получить аудиенцию у великой Эриол нет», — развел руками молодой лорд Брайт. «А ваша связь с моей сестрой оказалась очень кстати». При упоминании Терианы Эмбрис все-таки нервно дернулся и отвел взгляд в сторону. За распахнутым окном уже давно царила глубокая ночь, а значит, проспал он довольно долго. Кстати говоря, я чувствовал себя очень бодрым и полным сил. И если бы не пресловутый шнурок на запястьях, то разговор велся бы совсем иначе. «Скажите», — холодно протянул принц, снова поворачиваясь к Орлиту, «каково это — подкладывать свою сестру в чью-то постель только ради достижения собственной цели? Вам самому-то от себя не тошно?» Брис видел, что его слова больно ударили по лорду Брайту, и тому стоило больших усилий стерпеть моральную пощечину и не ответить. Сейчас от карельского принца зависело слишком многое, но сложись обстоятельства иначе, и Орлит бы ни за что не промолчал. Эмбриса переполняли жуткие эмоции, самыми сильными из которых были боль и обида от предательства, той, что стала ему очень дорога. И сдерживать себя он не собирался. «А Терри?» — с притворным восхищением протянул принц, качая головой. «Так старательно изображала недотрогу. Даже душещипательную историю придумала, чтобы объяснить мне потерю собственной драгоценной девственности. Так играла. Он растянул губы в блаженной улыбке, хотя глаза оставались злыми и холодными. «Поражаюсь такому таланту. Даже интересно, со сколькими она успела переспать по вашей указке? Я хотя бы вхожу в первую двадцатку?» В этот момент Орлит вдруг понял, что если услышит еще хоть слово, то не сдержится и врежет по наглой физиономии высокомерного щенка, чего делать категорически нельзя. Именно поэтому он лишь сильнее стиснул зубы и молча направился к выходу. Его сопровождающие вышли следом. Оставшись один в своей шикарной камере, Брис бросил в сторону запертой двери раздраженный взгляд и устало упал на подушки. Чем больше он думал обо всем, что происходило между ним и Терианной, тем сильнее уверялся в мысли, что все ее действия были продуманными и четко спланированными. Терри знала, как он относится к девушкам, поэтому и решила так старательно изображать недотрогу. А постоянные отказы только сильнее распаляли его интерес. Да что говорить! Каждое ее действие, каждое слово являлось просто игрой, целью которой было полное приручение. И вот итог. Он неизвестно где, без магии, а его родители хотят заставить ввязаться в военный конфликт в чужой стране. «Тварь!» — прошептал Брис, крепко зажмурившись и со злостью ударив кулаком по одеялу. «Боги! Какая же она тварь!» И внезапно вспомнила о сестре. Вероятно, мелкая уже подняла панику, ведь, учитывая их связь, она просто не могла не почувствовать его исчезновение. Прикрыв глаза, Брис попытался сосредоточиться и мысленно дотянуться до Эрлиссы и с ужасом почувствовал переполняющий ее страх и нечто похожее на отчаяние. Теперь-то он не сомневался, что сестра уже знает о его исчезновении, а значит, обязательно поставит в известности Керри и родителей. И вот тогда от вертийской шайки самоуверенных идиотов может вообще ничего не остаться. Это ж каким отчаянным нужно быть, чтобы вздумать шантажировать королеву Эриол? От размышлений его отвлек звук открывающейся двери. Но принц даже не удосужился повернуть голову. Его одолевала такая апатия, от которой хотелось сдохнуть. Ну или что-нибудь разнести. К примеру, сравнять с землей парочку древних замков. Но так как последнее было крайне проблематично, Брис решил просто попытаться собраться с мыслями. «Выйди!» — прозвучал в комнате до боли знакомый женский голос. «Но, госпожа, его светлость запретил впускать сюда кого-либо?» — ответили ей испуганным тоном. «Меня накажут!» «Выйди!» — рявкнула Терри. После чего послышались быстрые шаги, с шорохом открылась и закрылась дверь, и снова все стихло. Брис знал, что Терианна до сих пор здесь, хоть и продолжала лежать с закрытыми глазами. Видит боги, зря она сюда заявилась. Ведь сейчас он был настолько взвинчен, что почти себя не контролировал. А это могло обернуться самыми неприятными последствиями для нее. Его снедала безумная боль от предательства той, кому он по глупости поверил. Это чувство сжигало изнутри. Казалось отравленным кинжалом, который раз за разом поворачивался прямо в душе. И сейчас, Почти до безумия захотелось дать ему выход. «Брис, посмотри на меня, пожалуйста», — проговорила Терри, присаживаясь на край его кровати. «Я же знаю, что ты не спишь. Понимаю, что ты очень зол, но... Пожалуйста, послушай». «Спасибо, уже наслушался», — ответил он, прилагая титанические усилия, чтобы голос звучал равнодушно. Девушка тяжело вздохнула, но все-таки продолжила. «Я очень виновата, но у меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — холодно отчеканил он. «И ты свой сделала». «Тебе ничего не угрожает. Орлит поклялся мне, что ты здесь просто гость. Ему нужно поговорить с твоими родителями». «Терри!» Он резко распахнул глаза и приподнялся на локте. «Неужели ты думаешь, что если бы сказала мне правду, если бы объяснила, в каком положении находится твой отец, я смог бы остаться в стороне?» Во взгляде Бриса пылали пожары и рушились города, а голос звучал так, будто он едва сдерживается, чтобы не закричать. Терриана же лишь виновато потупила взор и покачала головой. «Кто я для тебя?» «Кто ты для меня?» Выкрикнул он, все-таки не сдержался, несмотря на внутренние запреты и уговоры. Все же не стоило на нее смотреть, потому что одного взгляда на то, как Терри разыгрывает бедняжку, хватило, чтобы окончательно вывести его из себя. Не в силах оставаться на месте, принц поднялся с кровати и отошел к окну. Наверное, надеялся, что вид темного неба сможет хоть немного его успокоить. Жаль, не вышло. «Знаешь, детка, теперь мое отношение к тебе разделилось на до и после», — сказал Эмбрис чуть насмешливым тоном. «И о том, как я относился к тебе до, я говорить не буду, дабы не казаться еще более глупым и доверчивым идиотом. Но вот кто ты для меня сейчас, скажу с радостью». «И кто же?» — сдавленно спросила Терри. И тогда он развернулся, быстро преодолел разделяющее их расстояние и застыл перед испуганной девушкой. «Шлюха!» — выдал с презрением, глядя в ее глаза. «Лживая тварь! Та, которую я презираю!» «Брис!» — прошептала она, отворачиваясь, потому что просто не могла видеть его таким, чужим и взбешенным. Но он связанными руками вернул ее лицо обратно и со злобной усмешкой продемонстрировал свои перетянутые запястья. Из-под впившегося в кожу шнурка выступала кровь, а сами кисти казались слишком бледными на фоне остальной кожи. «Я верил тебе», — сказал он, отступая на шаг. Потом странно хмыкнул и, тряхнув головой, добавил. «Хочешь правду? Я ведь как настоящий дурак. Все последние дни мечтал, как повезу тебя в Карелию, представлю матери. Подумать только. Я ведь всерьез решил, что ты не такая, как все эти змеи. Что нужен тебе? Что...» Но Терианна не дала ему договорить. Поднялась с кровати и, быстро подойдя, взяла его лицо в ладони и решительно посмотрела в глаза. «Я люблю тебя, Брис!» — выдохнула, едва не плача. «И я умираю, видя холод в твоих глазах!» От этих слов он вздрогнул. Дыхание сбилось, а в глазах на мгновение отразилась растерянность. Стоило заметить слезинку, скользящую по ее щеке, и принц не смог сдержать своего порыва. Связанными руками он стер с лица Терри мокрый след и коснулся лбом ее лба. «Я думал, что люблю тебя», — прошептал Брис, чувствуя, как она дрожит. «Хотел, чтобы ты стала моей, перед людьми и светлыми богами. Но ты угробила наше будущее». Он отошел назад, теперь глядя на нее с настоящей ненавистью. «Ты меня предала, а этого я простить никогда не смогу. Поэтому просто оставь меня». «Брис!» — снова позвала Терианна, уже не сдерживая срывающихся рыданий. «Я не могла поступить иначе». «Могла!» — выкрикнул он. «Боги! Почему я все равно, даже зная, какая на самом деле ты лживая тварь, хочу тебе верить? Все стараюсь тебя оправдать. А ты ведь всего лишь расчетливая дрянь, не больше». «Не говори так». «А в чем я не прав?» — выпалил он. «В чем? Ответь! Факты говорят сами за себя. Ты же спала со мной только для того, чтобы втереться в доверие. Скажи мне, Терри, все те стоны, что срывались с твоих губ, они тоже были только умелой игрой. Поведай, детка, со сколькими ты делила постель до меня? Давай же, не молчи! И не нужно строить из себя недотрогу!» «Прекрати!» — воскликнула она. «Хватит, Бриз! Пожалуйста! Я всегда была с тобой честна! Никогда тебе не врала ни слова! Клянусь!» Но ему уже было плевать на ее клятвы. «Пошла вон!» — сказал он, отворачиваясь. «Уходи! Видеть тебя не могу!» Терри хотела подойти ближе, коснуться его напряженной спины. Была готова молить о прощении, упасть перед ним на колени, если бы знала, что это поможет, но ничего не сделала. Ведь он прав. Сегодня она собственноручно угробила их надежды на совместное будущее. И виновата в этом только она одна. Еще до того, как открыть глаза, Дина уже знала, что ей не понравится то место, где ее угораздило очутиться. Даже находясь на грани беспамятства, она уже ощущала пронизывающий тело холод и твердость постели. Но реальность все равно оказалась гораздо хуже, чем она могла себе представить. Вокруг царил давящий холодный полумрак. Три стены и потолок оказались мрачно-серыми, а четвертой служила металлическая решетка. Роль кровати исполняла деревянная лежанка, без намека на матрас или постельное белье. В углу виднелось углубление для естественных нужд, а над ним свисала ржавая трубка с кривым вентилем. Девушка попыталась сесть, но в голове в тот же миг разлилась жуткая боль. Тело гудело, будто по нему пробежалась целая стая диких животных, а в довершении букета приятных открытий запястье перетягивал тонкий антимагический шнурок. И только заметив, что ее растрепанная коса все еще имеет насыщенный рыжий цвет, Дина вздохнула с облегчением. Значит, амулет пока на ней. А это давало хоть какую-то надежду на то, что она сумеет выбраться из неприятностей, не опозорив семью. Проснулась, спокойно поинтересовался подошедший к решетке охранник. «Плохо тебе?» Девушка снова постаралась принять сидячее положение и, преодолевая пульсирующую в голове боль, осторожно кивнула. «Пить хочешь?» — снова спросил он и почему-то посмотрел на нее с самым настоящим сочувствием. «Очень», — прошептала Дина. Охранник, которого в полумраке так и не удалось рассмотреть, кивнул и удалился, а спустя несколько минут вернулся и протянул металлическую чашку, до краев наполненную водой. Динара приняла ее с такой благодарностью, которую просто не смогла выразить словами. Она смотрела на этого человека, как на настоящий подарок небес, а воду пила так жадно, будто все последние годы только о ней и мечтала. «Спасибо», — проговорила девушка, возвращая пустую чашку. «Вы очень добры». «Не за что, девочка. Жаль мне тебя», — сказал он с сочувствием. «Говорить уже можешь?» «Могу», — отозвалась она. И тогда он зажег еще один факел, достал какую-то бумагу, карандаш и снова обратился к арестантке. «Назови свое имя», — попросил охранник, который на поверку оказался седовласым стариком. «Только не ври мне, девочка. Я за годы службы научился прекрасно распознавать ложь, причем без всяких амулетов. Ответишь правду на все мои вопросы и сможешь избежать встречи с нашим дознавателем. Поверь, не стоит тебе с ним разговаривать. Страшный он человек». Дина вздохнула и опустила голову, уже догадавшись, что беды только начинаются. «Динара Арвайс», — сказала она, и собеседник кивнул, принимая ее слова за правду. Да и как иначе, если самой Эрлиссе Карильской иногда казалось, что именно это имя и является настоящим? «Год рождения, возраст», — продолжал он спрашивать. 7889-й. Протянула девушка. «Сейчас мне 23. Я студентка 5-го курса Астер Холт». «Хорошо», — кивнул охранник, старательно записывая озвученную информацию. «Тогда расскажи мне, что ты делала в старом тоннеле и как сумела преодолеть защитное поле Академии». Увы, на эти вопросы у Дины ответов не было. Да и что она должна была сказать? Правду? «У меня пропал брат», — протянула она устало. «Я хотела попасть за периметр Академии, чтобы сообщить об этом нашему дяде Кертону Амадеу. Он верховный маг Карелии». «Вот оно как!» — — удивился мужчина, отрываясь от записей и поднимая на нее взгляд. «Значит, ты являешься подданной Карельского королевства. В таком случае, девочка, встречи с дознавателем тебе никак не избежать. Но разреши дать один совет». Он отложил карандаш и, подойдя к самой решетке, проговорил гораздо более тихим голосом. «Настаивай. Требуй присутствия на допросе вашего посла. Ты имеешь на это право». «Мне не хотелось бы его беспокоить», — ответила Дина, глядя на собеседника с искренней благодарностью. За свою короткую, но очень насыщенную неприятностями жизнь ей часто приходилось сталкиваться со стражниками, и с тюремными в том числе. И из всех них этот был единственным, которому оказалось небезразлично. «Ты не понимаешь», — покачал он головой. «Наш дознаватель — настоящий зверь. Тебя, милая, обвиняют в организации диверсии. А учитывая, что ты иностранка...» Он вздохнул и отвернулся. «Дело может обернуться очень плохо». «Но...» — Дина оборвала сама себя, окончательно уверившись, что ей грозят серьезные проблемы. «Вижу, ты сама все понимаешь», — проговорил охранник. «Отдыхай, девочка, набирайся сил. Они тебе пригодятся. Дознаватель прибудет через час, не раньше. И я настоятельно рекомендую тебе подробно ему все рассказать». Он уже развернулся, чтобы покинуть коридор, когда его догнал оклик Динары. «Подождите!» — крикнула она, поднимаясь и кое-как подходя к решетке. «Прошу, сообщите Кертону Амадеу о моем аресте». «Увы, девочка, до утра не получится», — ответил он с виноватым видом. «Я не маг, а императорская почта заработает не раньше рассвета». Несколько секунд Динара растерянно молчала, все больше убеждаясь в том, что в этот раз сама не выберется. Нужна помощь. Охранник снова развернулся к выходу, когда она все-таки решилась. «Стойте! В таком случае я прошу вас известить его высочество принца Эддина о том, что я здесь. Просто скажите ему мое имя. Он поймет». «Ты думаешь, что так просто связаться с принцем?» — удивился седовласый охранник. «Я же простой человек. Мне подобное не под силу». «Пожалуйста», — взмолилась она, почти срываясь в отчаяние. «Прошу вас, помогите. Обещаю, что никогда этого не забуду». Старик тяжело вздохнул. Видят боги, он не желал зла несчастной девушке. По непонятным причинам ему действительно было ее жаль. Хотя после 30 лет службы в досудебном изоляторе подобное чувство казалось особенно странным. «Ладно, девочка, я попробую что-нибудь придумать. У меня внучка во дворце горничной работает. Попробуй попросить ее передать его высочеству записку. Но не уверен, что он станет читать». «Это уже очень много», — ответила Дина, обеими руками сжимая металлические прутья решетки. «Спасибо вам». «Пока не за что». Он изобразил грустную улыбку и выглядел так, будто сам не верил, что из его затеи что-то выйдет. «Как вас зовут?» — вдруг спросила девушка. «Орвин Дилар», — представился он. «Вы хороший человек, Орвин. Поверьте, чем бы ни закончилось мое заточение, я никогда вас не забуду». Он ничего не стал отвечать. Молча прошел по коридору и скрылся за массивной деревянной дверью. Оставшись одна, Динара снова опустилась на лежанку и постаралась взять себя в руки. Сейчас, как никогда, нужна была холодная голова. Но та все еще дико гудела, что никак не способствовало мысленным процессам. Почему-то Дина даже не удивилась, осознав, что находится в тюрьме. Ведь происшествие с рухнувшим тоннелем и пробитым защитным куполом Академии не могло пройти незаметно для городской стражи. А студентка Арвайс хоть и выглядела как жертва катастрофы, но оказалась на месте преступления. Причем одета была как самая настоящая преступница. Да и после использования темной магии от нее слишком фанило соответствующей силой, что обязательно насторожило бы любого мага. А из всего этого следует, что ее положение куда серьезнее, чем казалось изначально. Сейчас она понимала. Эддин — ее единственный шанс. Но поверит ли он служанке? Успеет ли прийти на помощь? И что будет, если он все же не придет? Дина еще по прошлому разу помнила, как работают солирские дознаватели. К тому же тогда ее допрашивали как пострадавшую студентку. а теперь в ней видят настоящую преступницу. Решив пока не думать о плохом, девушка прикрыла глаза и снова мысленно потянулась к брату. Он находился так же далеко и был столь же зол. Но сейчас его ярость стала какой-то особенно яркой. Брис злился, причем так, что даже его сестре стало не по себе. Но главное, он был жив, здоров и опасности не чувствовал. Хотя все это слишком похоже на Бриса. Его вообще сложно напугать. А ведь Дина много раз говорила, что запредельная самоуверенность брата его и погубит. В любом случае, сейчас Динара ему помочь не могла. По правде говоря, она бы сама от помощи не отказалась, потому что прекрасно понимала, допрос ничем хорошим не закончится. Она ведь использовала темную магию, которая в Сайлирии под строжайшим запретом. И если дознаватель сможет доказать, что именно ее силой была пробита защита Астерхолд, то Дину могут тот же миг отправить на эшафот. И тогда уж точно придется раскрыть свою личность. Только поможет ли это? Ведь закон един для всех. И для простых людей, и для принцесс. Убить-то ее не убьют. Но вот отношения между их странами будут основательно подпорчены. А такого исхода никак нельзя допускать. Но что же делать? Как объяснять дознавателю случившееся? Как назло в гудящую голову никак не приходил подходящий ответ. Одно Дина знала точно. Говорить правду нельзя, ни в коем случае. Лучше уж просто сделать вид, что она сама не поняла, как это получилось. Ведь Академия располагается в древнем императорском дворце. И вполне возможно, что в одном из подземных коридоров пряталась ловушка, основанная на темной магии. А невезучая любопытная студентка просто искала выход и случайно умудрилась ее активировать. Улыбнувшись своему решению, Динара подложила под голову руки и попыталась немного отдохнуть. Нет сомнений, что уже скоро начнется настоящий кошмар. Увы, но в своевременное волшебное появление Эддина она сейчас совсем не верила.